Мои друзья, тема сегодняшней проповеди – 4 обвинения и 4 прощения. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих будем читать. Эти слова взяты из великой молитвы «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Библия неоднократно предупреждает нас, чтобы мы были здравыми в вере. Апостол Павел учит, чтобы старцы и юноши были здравыми в вере. Откройте, пожалуйста, послание к Титу, 2 глава, и вы найдете эти слова там. Он же говорит об учении Иисуса Христа, что оно является здравым учением. И епископ должен наставлять паству в здравом учении, обличай их строго, дабы они были здравы в вере, говорит апостол Павел епископу Титу. Итак, что же говорит словарь Даля о здравом учении? Здравое учение – это прямое, основательное, правильное учение, учение со смыслом, а здравый ум – рассудительный, трезвый ум. Христианин любит Бога не только всем сердцем, но и всем разумением. Это сказано в Евангелии от Матфея, 22 глава, 37 стихе. Мы не должны отпускать разум свой на больничный или в отпуск. Разум верный у всех исполняющих заповеди его, говорит псалмопевец в 110 псалме в 10 стихе. А те, которые не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, так что они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Мои друзья, будем же говорить сегодня о здравом уме, о наших чувствах и о нашей воле. Итак, читаем часть великой молитвы «Отче наш». «И прости нам грехи наши». Бог обвиняет грешника в его греховности по-разному. Первое – через нашу совесть. Каждый человек приходит в этот мир, и он имеет совесть. Совесть – это свойство духа – сортировать наши мысли, наши чувства, наши дела на злые и добрые. Язычники, которые не знают Бога, они имеют совесть. Об этом говорит апостол Павел. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Другое дело, что в процессе жизни человек может потерять совесть, или, как говорит Писание, люди, сожженные в совести своей. Второе. Дух Святой обличает каждого грешника. Дух Святой, когда придет, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Так сказал Иисус Христос о личности Духа Святого. Так что Дух Святой обязательно будет обличать тебя в твоей греховности. Третье. Библия. Когда ты читаешь Библию, ты обличаешься этой Библией. Читая Библию, ты находишь, что Библия говорит о твоей греховности. И Сын Божий говорит, слово, которое я говорю, оно будет судить человека в последний день. Далее, сам Бог обвиняет грешника. Это мы можем прочитать в книге «Бытие». Первые страницы Библии рассказывают нам, как Каин убил брата своего Авеля. И Бог говорит Каину, «Кровь брата твоего вопиет ко мне». Далее. Через наказание Господь иногда обращает внимание грешника на его греховность. Цель божественных обвинений. Бог первое, что хочет, это остановить на путях греха человека. Когда Он обличает, когда Он наказывает, когда Он говорит к человеку через его совесть, Он имеет цель остановить человека на его греховных путях. «Возвратитесь, мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность», говорит Господь устами пророка Иеремии. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Вот призыв Господень к твоему сердцу. Когда Сын Божий был распят на Голгофском кресте, его молитва на кресте была «Прости им, ибо не знают, что делают». Когда Он воскрес, для всякого грешника появилась возможность прийти через Иисуса Христа к Отцу Небесному и получить прощение, ибо во имя Иисуса Христа проповедуется прощение грехов. Там, на Голгофском кресте, произошел обмен. Он, Сын Божий, был наказан, а мы получили прощение. Далее. Он был изранен, измучен на Голгофском кресте, а мы получаем исцеление. Он сделался жертвою за нашу греховность, чтобы мы стали праведными Его праведностью перед Отцом Небесным. Он умер нашей смертью, чтобы мы разделили жизнь, ибо Сам сказал: «Се даю вам жизнь». Он стал проклятием, а мы получаем Его благословение. Он обнищал, чтобы мы получали изобилие Его благословений. Он, Сын Божий, понес наш стыд, чтобы мы разделили Его славу. Он претерпел наше отвержение, чтобы мы наслаждались принятием в семью христиан. Наш ветхий человек умер в Иисусе Христе, чтобы в нас жил новый человек. Бог обвиняет грешника в его греховности через совесть, через Дух Святой, через Слово Божье, но в Иисусе Христе по вере дарует каждому грешнику прощение грехов. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. На покаяние, на истинное покаяние грешника Бог всегда отвечает: «Прощаются тебе грехи твои». Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Итак, первое обвинение. Бог обвиняет грешника в его греховности. Но и первое прощение. В Иисусе Христе Он дарует всякому кающемуся грешнику прощение. Итак, мои друзья, переходим ко второму обвинению и ко второму прощению. Читаем ту же великую молитву «Отче наш». Как мы прощаем должникам нашим? Я бы прочитал это предложение вопросительно. Как мы прощаем должникам нашим? В этом мире обижали нас, и если быть честными, мы тоже обижали очень многих, очень многих. И Слово Божье говорит: все согрешили, и все лишены славы Божьей. Так что чаще всего в этом мире и человек обижал другого, и его обижали. Не так ли? В обиженном сердце всегда таится горечь, подавленность, депрессия. И эта горечь чаще всего долгое время не проходит. Непрощение иногда прячется годами, а иногда бурно высказывается. Вы встречали людей, которые говорят: «Вовек не прощу»? Я думаю, да. Время зарубцовывает эти раны, конечно, но не исцеляет. В Евангелии от Матфея в 18 главе рассказывается очень интересная история. Но прежде я хотел бы сказать каждому человеку, который не прощает ближнему своему, что говорит Библия, когда мы не прощаем ближнему своему. Если вы не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит согрешений ваших. Слышишь? Если ты не простишь своей невестке, своего сына, своих родителей, да, они виновны, но Бог говорит: прости им. Если ты не простишь им, Бог говорит: я не могу простить тебе согрешений твоих. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава. Здесь рассказывается история, как одному царю человек задолжал 450 тонн серебра, 10 тысяч талантов, и не имел возможности заплатить этому царю. Человек пришел к царю и начал просить, чтобы царь простил этот долг, но царь приказал продать жену, детей, чтобы хоть как-то уменьшить его долг. Человек плакал пред царем, и, наконец, царь смиловался и простил этого человека. Но когда этот человек вышел, он нашел своего должника. Тот ему был должен 100 динариев, ну, скажем, 100 килограмм серебра. И стал этот человек своего должника душить и требовать, чтобы долг был немедленно уплачен. И посадил его в темницу. И тогда, когда донесли царю, что прощенный так поступил, тогда разгневался царь и сказал: «Злой раб, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И человек был отдан в темницу истязателям. Я хотел бы привести вам, мои друзья, один пример. 6-летний мальчик вечером, когда отец собрал детей своих на молитву, он молился такой молитвою: «Господи, меня прости, а сестренок моих не прощай». Перед этим он ссорился со своими сестренками. Так молился шестилетний мальчик. Не получается ли так в жизни нашей, что и мы молимся такой же молитвой? Господи, ты меня прости, а моего брата, мою сестру, моих родителей, моих детей, моего зятя не прощай. Бог никогда не услышит эту молитву. Непрощающего Бог отдает истязателям, и эти истязатели мучат его. Итак, второе обвинение – это когда мы обвиняем своего ближнего. Да, он виноват, но и второе прощение заключается в том, чтобы мы от сердца простили своего ближнего. Легко ли это? Далеко нелегко. Иногда очень трудно. Но Бог говорит тебе: прости ближнему твоему, и Бог простит и благословит тебя. Переходим к третьему моменту. Как мы прощаем самих себя? В жизни каждого человека бывают поступки, бывают слова, за которые ему очень стыдно. Мытарь, который молился в храме, он стоял и говорил Господу: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иногда и мы, склонившись перед Богом, говорим: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Но мы должны понимать великую любовь Божью. Когда мы действительно каемся, Бог прощает. Итак, не говори себе: «Я этого никогда себе не прощу». Бог прощает тебе, и потому прими прощение Божье. Третье обвинение. Мы сами обвиняем себя и не можем простить себя. Но Бог говорит: когда ты искренно каешься, Бог прощает тебя. Прими Божье прощение и радуйся, что Бог простил тебя. Сатана обвиняет тебя, и потому выйди из этого заколдованного круга и прими прощение Божье. Итак, мои друзья, переходим к четвертому обвинению и к четвертому прощению. Человек обвиняет Бога. Если можно так выразиться, человек не прощает Бога. Он обвиняет его в своих трагедиях, в своих несчастьях, в своих переживаниях. Он говорит: где был Бог? Почему Бог допустил это в моей жизни? Он чаще всего ожесточается, и, поступая так, он все дальше и дальше уходит от Бога. Переживали ли это мужи веры? Да, переживали. Один человек, праведный и очень богобоязненный, по имени Иов, переживал это в своей жизни. Он имел благословение Божье, но однажды в его жизнь пришли величайшие беды. И вот что он говорит. Откройте, пожалуйста, книгу Иова, 9 глава, 22-23 стих я читаю. Говорит Иов: «Все одно, поэтому я сказал, что он, Бог, губит, заметьте, непорочного и виновного. Если того он поражает бичом вдруг, то пытки невинных он посмеивается». Да, бывают такие переживания в жизни человека, что ему кажется, что сам Бог является автором его несчастий. Мои друзья, это не так. Бог со страниц Библии приходит к нам как любящий отец. И чаще всего наши трагедии – это следствие наших ошибок и наших неправильностей. И тогда сам сатана имеет доступ к нам, когда мы лишены защиты Божьей. Но бывает и так, что по таинственному плану Божьему мы проходим величайшие переживания в нашей жизни. Помните, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Итак, никогда не обвиняй Бога. Заключение. Твой здравый разум подскажет тебе, что Бог обвиняет всякого грешника. И тот же Бог, будучи богатой милостью и богатой благодатью во Христе Иисусе, прощает всякого кающегося грешника. Здесь твоя воля. Ты не можешь быть прощен более, чем сам простишь от сердца ближнего своего. Как бы он ни согрешил против тебя, ты должен простить ему. Твои эмоции, чувства могут быть исцелены Богом только тогда, когда ты от сердца простишь своему ближнему, когда ты простишь самого себя за все твои неправильности в твоей жизни, когда ты поймешь, что Бог не является твоим врагом, но Он является твоим любящим отцом. Если ты это все понимаешь, твоя воля должна действовать. Итак, если ты еще не покаялся, попроси прощения у Бога за свои грехи, и Иисус Христос даст тебе это прощение и омоет тебя пречистой кровью. Прости своего ближнего, прости самого себя, не обвиняй Бога, держись образца здравого учения. И Бог говорит следующее: «И грехов их не воспомяну более». Бог готов простить тебя и дать тебе радость прощения. Аминь. Thank you.